«Да, и ведь главное, — сказал я вслух, — она совсем не похожа на больную. Не дрожит, не ведет себя беспокойно. Полеживает, словно ей ни до чего и дела нет. Да, ваша правда, мистер Хэриот. Благодушествует одно слово. Только ведь она не ест и не встает. Чудно, а? Еще как чудно». Я присел на корточки, разглядывая свинью. Вот она вытянула морду и мягко потыкала пятачком в соломенную подстилку. Больные свиньи так никогда не делают. Это движение свидетельствует о полном довольстве жизнью. А это басистое похрюкивание. Оно говорит о тихом блаженстве и что-то в нем такое знакомое. Но мне никак не удавалось уловить, что именно. Что-то знакомое чудилось мне и в том, как свинья раскинулась на боку еще свободнее, как будто выставляя вперед брюхо. Сколько раз я уже слышал и видел все это. Блаженное похрюкивание, медлительные движения. И тут я вспомнил. Ну, конечно же. Она вела себя так, словно вокруг копошились новорожденные поросята. Только никаких поросят не было. Меня захлестнула волна возмущения. Нет, нет, нет, не в третий же раз. В хлеву было темновато, и мне трудно было разглядеть молочные железы. «Приоткройте, пожалуйста, дверь», — попросил я фермера. В закут хлынул солнечный свет, и все сразу стало ясно. Собственно говоря, я мог бы и не нагибаться к набухшим соскам и не брызгать в стену струйкой молока. Уныло выпрямившись, я уже собирался произнести навязший в зубах диагноз, но меня опередил Дэвид. «Ложная беременность», — сказал он. Я грустно кивнул. «Чего-чего?» — спросил мистер Фишер. «Ваша свинья вообразила, будто она беременна, — сказал я, — и принесла поросят. А теперь она их кормит. Вы замечаете?» Фермер присвистнул. «А ведь верно. Да, действительно кормит и еще радуется». Он снял кепку, почесал макушку и снова надел кепку. «Всегда что-нибудь новенькое, а?» Для Дэвида тут, конечно, ничего нового не было. Уже давно пройденный этап, и я не стал докучать ему повторением надоевших объяснений. «Ничего страшного тут нет, мистер Фишер», — сказал я поспешно. «Загляните к нам за порошками, чтобы подмешивать ей в корм. Она скоро станет такой, как прежде». Когда я выходил из хлева, свинья испустила вздох глубочайшего удовлетворения и чуть-чуть переменила позу, соблюдая величайшую осторожность, чтобы не придавить кого-нибудь из своего призрачного семейства. Я оглянулся, и мне почудился длинный ряд деловито сосущих розовых поросят. Тряхнув головой, чтобы избавиться от этого наваждения, я пошел к машине. Не успел я открыть дверцу, как ко мне подбежала жена фермера. «Звонят от вас, мистер Хэриот. Вас просят поехать к мистеру Роджерсу. У него корова телится». Обычно такое известие во время объезда вызывает досаду. Но на сей раз я только обрадовался. Ведь я обещал своему юному спутнику показать, как приходится работать деревенскому ветеринару. И уже чувствовал себя очень неловко. «Ну что же, Дэвид», — сказал я со смешком, когда мы тронулись, — «ты, наверное, уже решил, что все мои пациенты невротики. Зато теперь тебе предстоит увидеть кое-что настоящее. Телящаяся корова — это, брат, не игрушки. Тут нам, пожалуй, приходится тяжелее всего. Пока справишься стужащейся коровой с тебя 7 потов сойдет.